Он наступил мне на грудь своим бронеботинком, для чего ему пришлось отключить силовое поле скафандра и поднес к моему горлу вибронож. «Ты же уже умирал раньше. Тут будет то же самое, только навсегда». «Хрен тебе, сволочь!» Нащупав на держателе для мин останки пятачка, моего верного боевого дрона, я резко подался вперед, насаживая себя на нож и выбросил руку, прижав боевую часть дрона к визору шлема Изира. «Сдохнем вместе!» Взрыва я не услышал. Еще до него я был почти мертв. Моя шея была практически разорвана пополам. Тьма поглотила меня, но перед тем, как умереть, я улыбался. Я отомстил за себя. Перепуганная и растерянная рожа Изира – вот что я увидел последним в своей жизни. И эта картина стоила того, чтобы увидеть ее и умереть. Конец книги.